Он сделал это лишь однажды, в тот самый день, когда ночь всего длиннее в году, в день рождения узурпатора. Кто скажет, что Варфоломей злоупотреблял когда-нибудь властью? Он не ставил себя на одну доску с Творцом, но то, что в его власти было, и то, что доступно лишь ему одному, бесспорный факт. Так что после Создателя власть его была следующей. А поскольку у Создателя это и не власть, а он сам, то можно считать, что Варфоломей в своем царствовании обладал властью, которую человечество не знало во всю свою историю. Власть его не была обременительной для его подданных, поскольку была абсолютной. Ее не замечали, как воздух, как воду. Она ни в ком не могла вызвать ни сомнения, ни подозрения, потому что никто не был способен ощутить ее насилие, настолько оно было велико. Не обсуждаем же мы власть силы тяжести, ибо она не может быть легче, а какая есть. Время подчинялось Варфоломею. Он властвовал над славой мира, являясь единственным ее наследником, конечной ее инстанцией. Он был итог всего. Он всегда стоял в конце всей череды царьков и императоров, от наших дней до шумерских. И не только потому, что живая собака лучше дохлого льва, а именно потому, что последний и есть единственный. Предыдущих тьмы. Варфоломей вел за собой весь мир за эту ниточку, и тот следовал за ним покорно, будто и сам туда шел. Варфоломей пробудился от непонятного стука. И стук был непонятен, и источник его. Было еще темно. «Это не мудрено», — подумал сонный Варфоломей. «Сегодня самая длинная ночь в году». «Однако, который час?» Он включил ночничок и добрался до лежащего на тумбочке будильника. Будильник показывал 3 часа и не тикал. Он давно уже прихрамывал при ходьбе. Мания величия у королевского будильника дошла до того, что он показывал время только в том случае, если его ось была установлена строго параллельно оси земной, которая, как известно, несколько сама наклонена в отношении своей орбиты. Перед сном Варфоломей подолгу добивался для гордого аппарата этой астрономической точности. Сейчас прибор не оживал ни в каком положении. Совсем умер, видимо, не пережив столь длинной ночи. Стук повторился, и проснувшийся Варфоломей определил источник его. То вдовствующая королева-мать стучала своим скипетром по судну. При всей своей власти Варфоломей никогда не забывал своего сыновьего долга, ибо он и есть самый королевский долг перед подданными его детьми. Каков может быть отец, если он не исполняет свято долг сыновей? Варфоломей спустил ноги на пол и одну туфлю нащупал сразу, а другой не было. Он пошарил. Не было. Он вспомнил, какой сегодня день. Сегодня очень важный день. Быть может, за весь год. И кто скажет, вдруг и за всю жизнь. Во всяком случае, не весь ли год готовимся мы к дню завтрашнему, копя силы, экономя ежесекундно на трате их. А поскольку и к самому году готовимся мы, прожив до него всю свою предыдущую жизнь, то можно считать, что и всю жизнь мы готовимся именно к тому дню, который вчера называли «завтра». Не есть ли сегодня итог всего? Сегодня во власти Варфоломея было низвергнуть какое-нибудь небольшое царство. Или осушить море, или развенчать героя, ибо как раз сегодня завершалась ежегодная общая картина мира, которой и быть таковой в грядущих веках, и именно сегодня он не собирался развлекаться своей властью подобным образом, ибо именно сегодня пришел, наконец, момент свести и кое-какие личные счеты, тяготившие его на протяжении последней жизни, счеты с одним персонажем, так неосмотрительно пересекшим однажды пути его власти, неким сударем-полужаном. И в такой день куда запропастилась проклятая туфля? Без раздражения окончательно овладел им, когда он обнаружил ее на той же тумбочке, что и будильник.